«И что дальше?» – поинтересовался я у скрытого за радиоэфиром неведомого начальства. «Ближе к вечеру к вам прибудет офицер из штаба армии. Он лично сообщит вам все подробности относительно ваших дальнейших действий. Как говорится, и на том спасибо». И верно, к вечеру, когда канонада окончательно ушла за горизонт, а мы оправились от предшествующего боя настолько, что даже развернули походные кухни и начали готовить ужин, с востока действительно показалась недлинная колонна, направлявшаяся не вперед на запад, а явно по нашу душу. Впереди УАЗик 469, за ним 6 седельных тягачей МАЗ-537 с полуприцепами танковозами ЧМЗАП-9990. На полуприцепах стояли зачехленные танки с развернутыми назад башнями. Завершали колонну два десятка бензозаправщиков и тентованных Уралов. Из пыльного УАЗика вылез незнакомый моложавый и полноватый подполковник в мятой полевой форме, имевший крайне задерганный и невыспавшийся вид. Судя по поплавку военной академии имени М. Фрунзе и планкам нескольких наград на неширокой груди, выдававших в нем штабного просиживателя штанов, типичный адъютант его превосходительства, на все окружающее нас подпол смотрел незамутненным взором праведника, случайно угодившего в ад, а по обиженному выражению лица подполковника можно было подумать, что это все мы, чисто из врожденной вредности, устроили эту самую войну, заставив его высокоблагородие мотаться куда попало и неизвестно за каким. Сопровождала подпола очень характерная парочка, мордастый сержант водила с модной стрижкой и иконостасом значков классного специалиста на груди и длинный, очкастый младший сержант студенческого вида, который вытащил из УАЗика роскошный портфель своего начальства. Когда прибывший начальник представился, оказалось, что фамилия у этого подпола была смешная, Любкин, и раньше я его вроде бы не видел, хотя смутно помню, что вроде бы когда-то я его мог видеть издали в свете гладеньких шестерок то ли генерал-лейтенанта Скокова, то ли генерала армии Зайцева, на каких-то больших довоенных учениях. Только выглядел тогда этот подпол не в пример солиднее, как большому начальству и полагается. Как говорят в моем родном Краснобельске по поводу разных мелких национальных зур начальников областного масштаба, палка, два струна, я хозяин вся страна. Хотя в данном случае я мог и ошибиться. «Кто здесь старший?» – вопросил прибывший бог войны, отряхиваясь и разминаясь после долгой дороги. На его хромовых сапогах и мундире лежал толстый слой пыли. «Я», – доложил я, – «майор Трофимов». На сей раз он посмотрел на меня, как добрая, но строгая бабушка на обделавшегося маленького внучонка. «Здесь я его где-то понимаю, поскольку меня, с моей солдатской рожей, в танкошлеме и черном комбезе без погон, можно было отличить от любого другого солдата или сержанта только по офицерскому ремню и планшетке через плечо. Меня и прежде часто принимали за солдатика, и в Эфиопии задолго до того, и не только товарищи-начальники. Самый смешной случай был на моем первом месте службы, под Кандалакшей. Я уже был ротным, и как раз во время паркового дня во вверенное мне подразделение прибыл новый комвзвода, выпускник Харьковского танкового командного училища, отличник боевой и политической подготовки лейтенант Панасюк. Явившись в боксы с техникой в своей парадной форме и сшитой на заказ фуражке и узрев меня, торчащего из башенного люка Т-54, сделал страшное лицо и возгласил: «Эй ты, чувырла, а ну офицера позови». После этого, естественно, началось кино. Сначала я доходчиво объяснил ему, кто я такой, а затем произнес изобиловавшую образными сравнениями, синонимами, эпитетами, гиперболами, метафорами, междометиями, неопределенными глаголами и специфическими местными поморскими выражениями речь минут на 5-10, которая включала обширный экскурс в некоторые элементарные функции человеческого организма и генеалогию как лично лейтенанта Панасюка, так и его далеких предков. Панасюк выпал в осадок, а присутствовавшие при сем бойцы меня после этого еще больше зауважали. Эх, давно же это было, словно в другой жизни. Между тем, критически обозрев мой внешний вид, подпол недовольно пожевал губами и спросил: «Какие у вас потери, майор?» «Чувствительные, но не смертельные. По танкам до трети списочного состава, мотострелковый батальон, половина личного состава и больше половины техники. Воевать вы дали и способны, майор?» «Так точно. А что, уже есть кто-то, кто не способен воевать?» «Есть, майор. За прошедшие двое суток танковые и мотострелковые полки некоторых наших дивизий потеряли более 2/3 личного состава и техники и, по факту, утратили боеспособность. Вам в данном случае еще повезло, товарищ подполковник, А как вообще обстановка? Ядерная война еще не началась, если бы она началась, мы бы с вами, майор, сейчас тут не разговаривали. Американцы до сих пор упорно не желают признавать, что в Европе вообще идут какие-то боевые действия, их новостные агентства передают только информацию о ядерном взрыве на территории ГДР, перестрелках на границе ГДР и ФРГ и о блокаде Западного Берлина. И во всех газетах то же самое. Хотя на самом деле на севере ФРГ наши войска уже практически заняли Копенгаген и Гамбург и ведут наступление в центре на Бонн и Кёльн, а на юге заняли Нюрнберг и продвигаются на Штутгарт и Мюнхен. В общем, майор, принимайте командование над оставшимися от вашего полка подразделениями и в дальнейшем можете именовать себя сводной танковой бригадой или сводным отрядом с прежним номером и титулами вашего полка. Ваш позывной – «Аленький 5». Я привез вам небольшое пополнение материальной части, пополните боезапасы, запасы горючего и к вечеру завтрашнего дня постарайтесь выйти вот сюда. И он достал из своего планшета карту. К городу Ламмерсдорфу, юго-восточнее Ахена, на стыке западногерманской, бельгийской и голландской границ. Это же почти 100 километров, сказал я, уточняя маршрут по своей карте. И если прорываться с боем, по времени можем не уложиться. В серьезные бои вам ввязываться вряд ли придется. Сейчас бои уже идут вокруг Кёльна, Бонна и Кабленца, а Рейн перейден нашей армией уже в нескольких местах, натовцы не смогли или не успели уничтожить основные мосты. Неприятности вам могут доставить разве что авианалеты, но их интенсивность уже сильно снизилась, у противника очень большие потери. Правда, бдительность не снижайте, командование все-таки не исключает возможности локальных ядерных ударов. Пусть ваши ПВшники и радиационно-химическая разведка будут все время начеку. В общем, завтра к вечеру вам надлежит выйти в заданный район и доложить о прибытии. Позывной штаба вашей дивизии «Аленький 1». Если приказы будут исходить непосредственно от штаба армии или группы войск, с вами свяжется позывной 100 или 102. Да, вот вам, майор, дополнительные документы. С этими словами подпол выдал мне две дополнительные карты и 4 толстых запечатанных пакета с трехзначными номерами, извлеченные из портфеля интеллигентным Писарчуком в звании младшего сержанта. Один из пакетов, с номером 339, я должен был вскрыть в случае полной потери всякой связи, а пакеты с номерами 338, 337 и 336 следовало вскрыть, получив соответствующий приказ о их вскрытии из штаба. Я так понял, что в пакетах были планы моих действий в особо критических условиях. За утерю или вскрытие этих пакетов без приказа, расстрел, искренне обрадовал меня подпол и добавил: «Действуйте, майор». «Что же действуете, так действуйте? Приказы начальства надо выполнять». Станковозов между тем сгрузили то самое пополнение матчасти, 4 Т-72 раннего выпуска и 2 Т-64А, все новые, видимо, снятые с паркового хранения. Не бог весть что, но все-таки лучше, чем ничего. Соляр из цистерн уже перекачивался в наши топливозаправщики, а снаряды и прочие запасы из Уралов перегружались на наш транспорт. Затем подпол Любкин приказал нам погрузить на трейлеры 6 подбитых танков, требующих ремонта. Тоже правильно, чего же порожняком-то обратно ехать. Пока лебедки МАЗов втягивали на полуприцепы танки-инвалиды, подпол мне приказал отрядить с ним безлошадных мехводов, не меньше 10 человек, а лучше всех, сколько есть. Пояснил, что сейчас потребуется гнать своим ходом новые танки для замены подбитых с тыловых баз. Тягачей и танковозов у нас, как обычно бывает в таких случаях, остро не хватало. Всех я ему, разумеется, не дал, поскольку мехвод в танковых войсках – самый полезный член экипажа. Я отрядил с ним 12 человек, во главе со слегка контуженным техник-лейтенантом Рашидовым. Наскоро поужинав, они уехали с колонной подполковника. Я очень надеялся, что они скоро вернутся в родное подразделение, разумеется, вместе с новыми танками. Освободившиеся кузова уходящих на восток Уралов были использованы для вывоза в тыл наших оставшихся раненых, а также тел погибших. Подпол довел до нашего сведения приказ, согласно которому убитых полагалось не хоронить на месте, а складировать и отправлять в тыл, видимо, на предмет погребения там. Называется, благословил на ратные подвиги, успокоил и приободрил, козлина штабная. В общем, в сумерках он со своей колонной наконец уехал, а мы остались. А дальше, как хочешь, так и воюй. Те, Кто на другой стороне 6? Командир эскадрильи 1081 тактического авиакрыла ВВС США подполковник Саймон Келли, 12 июня 1982 года, середина второго дня войны. Еще неделю назад никакой продвинутый аналитик из высоких штабов ни за что не подумал бы, что их эскадрильи хватит всего лишь на два дня войны. Хотя подполковник Келли очень сильно сомневался, что высокое начальство вообще когда-либо думало о именно таком сценарии возможной войны. Конечно, если бы все пошло действительно всерьез, война бы началась и кончилась часа за полтора, раз и навсегда, и на всей планете уже не существовало бы летчиков, моряков, танкистов и пехотинцев, а были бы только покойники и те немногие, кому чисто случайно повезло остаться в живых. В общем, эта война началась только вчера, а уже сегодня подполковник Келли сажал последний, еще сохранившийся от всей его эскадрильи А-10 с остановившимся двигателем на короткую полосу так и оставшегося безымянным аэродромчика между Ахином и Дюрином. Хвост штурмовика прилично измочалило близким разрывом ракеты «воздух-воздух», и только благодаря своей феноменальной живучести бородавочник все еще более-менее держался в воздухе. Половина систем самолета уже не работала, и Келли не знал, с какой еще бякой ему придется столкнуться при заходе на посадку и непосредственно при приземлении, догадываясь, однако, что ничего хорошего впереди не будет. И бяка не заставила себя ждать. При касании ВПП вроде бы вполне нормально выпустившиеся стойки шасси с лязгом сложились, и самолет пополз по полосе на брюхе, высекая искры и теряя по пути антенны, подкрыльевые пилоны для подвески вооружения, створки шасси и прочие детали. Хорошо, что аппарат все-таки не загорелся. Келли, с трудом открыв фонарь, вылез из кабины и, скинув шлем и кислородную маску, осознал, что его эскадрилья, похоже, действительно окончательно кончилась, что бы там кто ни говорил. Лежавший на полосе подломанный штурмовик больше всего напоминал смятый пластилиновый самолетик, а не грозное оружие, перед одним видом которого должны были трепетать танковые армады Советов. Сегодня они успели выполнить всего два боевых вылета звеном. Четвертый А-10 им перегнали накануне, где уж его взяли, Келли никто не объяснил, но после осмотра выяснилось, что это была предсерийная машина, похоже, из числа тех прототипов, которые когда-то были отправлены в Западную Европу для войсковых испытаний. Правда, в данном случае Келли и его парней волновало только то, что самолет был вполне исправен. В первом, утреннем вылете для их четверки А-10 все прошло на удивление гладко, поскольку первую скрипку на сей раз играли палубники, штурмовики А-6 и А-7, стартовавшие из болтавшегося где-то в Северном море атомного авианосца Дуайта Эйзенхауэр. Морские летчики до этого момента не участвовали в боевых вылетах на этом театре и атаковали реальные наземные цели первый раз в жизни. Келли только криво усмехнулся, увидев при подлете к линии фронта впереди и выше себя четкий строй увешанных бомбами бело-серых флотских машин с яркими эмблемами на килях, направлявшихся для удара по наступающим мехколоннам русских. Он-то уже более чем хорошо знал, как обычно проходят такие налеты и чем они кончаются. Учитывая, что количество передвижных наземных зенитных средств у чертовых коммуняк, как оказалось, многократно превышало самые пессимистические прогнозы высоколобых штабных стратегов, АСУ и мобильные ЗРК русских, похоже, могли точно стрелять сходу, чего не снилось армии США с ее вулканами и чапарелами. Только германские гепарды и роланды были где-то сопоставимы с зенитным оружием русских. О том, как наземное ПВО и истребители Советов проредили неопытных морячков во время этого налета, Келли вспоминать не хотелось. Это был просто кошмар, и даже солидное прикрытие из палубных фантомов и томкотов не защитило экипажи корсаров и интрудеров. Зато пока советские МИГи были заняты палубниками, их звену удалось практически незаметно подойти к атакующим танкам на малой высоте и поразить несколько русских танков и прочих бронемашин, после чего почти без повреждений вернуться назад, избежав губительного огня наземной ПВО русских. На первом задании их звено сохранило боеспособность, но во втором вылете бородавочников закономерно ожидал разгром. Это был совместный вылет с шестеркой немецких фантомов, четыре из которых несли бомбы, а два шли в непосредственном сопровождении. Дальнее прикрытие должна была осуществлять пара F-15. Конечно, удар Келли и его пилоты нанесли, но его результат с самого начала был сомнителен. Уж больно дорогой была цена за него. Сначала русское наземное ПВО сбило все четыре ударных фантома, а затем А-10 капитана Яколеса был сбит МиГ-23 непосредственно над целью. Катапультироваться капитан не смог или не успел, возможно, был убит еще в воздухе. Машина лейтенанта Маркшима была подбита огнем наземной ПВО, и он катапультировался, не желая дальше испытывать судьбу, кое-как протянув километров 40 за линией фронта. Впрочем, в нынешних условиях катапультирование почти наверняка означало пропажу без вести на поля боя. В наземных войсках НАТО царила неразбериха, связь была крайне неустойчивой, а вертолеты ПСС практически не летали, небо контролировалось противником и любая воздушная цель немедленно атаковалась. Любой натовский вертолетчик, поднявшийся сейчас в воздух, становился банальным самоубийцей. Соответственно, любой пилот, воспользовавшийся катапультой, пусть даже и над своей территорией, был изначально обречен на долгое, практически бессмысленное шатание по земле в условиях полного незнания обстановки и отсутствия нормальной связи. А в плане эвакуации можно было рассчитывать лишь на случайно подвернувшийся попутный наземный транспорт. А самого Келли и лейтенанта Уэйна долбанули ракетами воздух-воздух с дальней дистанции, уже во время возвращения практически на подходе к аэродрому базирования. Самое поганое было в том, что атаковавших истребителей Келли и его ведомые не видели, а земля их об этом тоже не предупреждала, что говорило только об одном: исправных радаров у ВВС НАТО осталось раз, два и обчелся. Вроде бы Уэйн сумел катапультироваться, но для Келли это было слабое утешение. Через 3 часа Келли и уцелевший техсостав уже летели на Геркулесе в сторону Англии, был получен приказ отбыть в Штаты за новой техникой. Сопровождаемый парой фантомов 130 словно пуганая ворона стелился на предельно малой высоте, опасаясь почти неизбежного обнаружения и перехвата. Но на этот раз им повезло, хотя сопровождавшие транспортник истребителей были кем-то атакованы, вступив в бой. А через 6 часов, уже сидя в направляющемся из затемненного лондонского Хитроу через Атлантику 141, Келли поразился количеству безлошадных пилотов из самых разных эскадрилей, летевших этим же бортом. А их, не считая техников и прочего наземного персонала, было на борту Старлифтера человек 40. Словоохотливый чернявый майор Сильверстайн, который, если верить его собственным словам, летал на F-16, объяснил Келли, что, скорее всего, их с ведомым сегодня подловили русские МиГ-25. Которые теперь в немалом количестве вылетали на перехваты и свободную охоту над ФРГ, Бельгией и Голландией. По мнению майора, средств для борьбы с МиГ-25 у НАТО не было. То есть они, конечно, были, но ни исправных радаров, ни ЗРК усовершенствованный ХОК, ни истребителей типа F-14 у Североатлантического блока сейчас практически не осталось. А для организации целенаправленных воздушных засад с какой-нибудь приманкой у ВВС НАТО не было ни времени, ни самолетов, ни хотя бы локального превосходства в воздухе. Более того, Зильберштейн рассказал, что при одной из попыток налета на территорию ГДР он видел в воздухе русский истребитель совершенно неизвестного типа, по его словам, нечто среднее между МиГ-25 и F-15. Но, по его же словам, люди из армейской разведки ему не поверили. Глава 16. Джентльмены и леди. 3-я эскадрилья РАФ. Полевой аэродром в районе Клаппенбурга, Нижняя Саксония, ФРГ. Ближе к вечеру 12 июня 1982 года, второй день войны. От только что севших на поспешно выложенную металлическими полосами короткую ВПП Харриеров остро воняло керосином. Техники уже возились вокруг них, спеша дозаправить самолеты, перезарядить 30-миллиметровые пушки и подвесить под них новое вооружение взамен израсходованного. Авиабазу Гютерсла русские разбомбили еще вчера вечером, но 3-я эскадрилья вовремя успела получить приказ о передислокации и в последний момент выйти из-под удара, приземлившись на этой новой точке базирования до начала боевых действий здесь. Похоже, базировались немецкие полицейские и пограничные вертолеты, и нормальная ВПП тут отсутствовала как факт. До начала этой войны саперы успели положить здесь очень условное покрытие из дырчатых металлических плит и полос, но о том, чтобы оборудовать на этом месте нормальную, пусть и короткую взлетную полосу, они как-то не подумали. Никто, похоже, не предполагал, что этой точкой РАФ вообще когда-нибудь воспользуются, поэтому здесь не было даже обволовок вокруг самолетных стоянок и элементарных средств маскировки. Соответственно, вертикальный взлет и посадка отнимали у пилотов Харриеров немало лишнего топлива, а подвешенные под крылья каждого Харриера для компенсации этого самого расхода 2 865-литровых ПТБ сильно снижали боевую нагрузку, но это было привычно под военным учением, а значит, не так уж и смертельно. В любом случае эта вертикалка никогда не была способна заменить нормальный истребитель-бомбардировщик. В конструкцию Харриера было заложено очень много полезных вроде бы функций, но одна беда, все эти функции по отдельности данный самолет выполнял крайне плохо и в итоге истребителем для воздушного боя был никаким и штурмовиком ниже среднего. Из-за той самой революционно чудесной, по задумке конструкторов, вертикальности Харриер остался дозвуковым аппаратом с не особо большой боевой нагрузкой и малым радиусом действия, хотя сейчас большая дальность не требовалась. Летать, как и предполагало до этого большинство пилотов, все равно приходилось практически за ближний привод или даже за забор. Русские танки, несмотря ни на что, упорно продвигались все дальше на запад. Разумеется, передислоцироваться на новую площадку посчастливилось далеко не всем. Сейчас в третьей эскадрилье оставалось всего 9 Харриеров ГР-3, включая одну с паркутом второй. 4 самолета эскадрильи были за 2 неполных дня сбиты, а еще 2 застрявших для устранения мелких повреждений и неисправностей в Дютерсла Харриера уничтожила русская ударная авиация во время налета на этот аэродром. Там же погиб и почти весь техсостав эскадрильи. Сейчас самолеты обслуживал немногочисленный аэродромный персонал, выдернутый накануне из резерва или учебных подразделений, а аэродромная техника и оборудование были собраны вообще откуда попало. Всего эскадрилья за неполные 2 суток выполнила 12 боевых вылетов. Каждый раз пилоты неизменно делали командиру преувеличенно бодрые доклады об уничтожении в каждом вылете большого количества боевой техники противника. В редкие моменты, когда была радиосвязь, Камэск Доннил передавал эти отчеты наверх. Если верить им, советы уже должны были потерять чертову уйму людей и техники, но их почему-то не становилось меньше и темп вражеского наступления не снижался. А сейчас состояние эскадрон лидера Питера Доннила и вовсе было близко к таковому у выжатого лимона. Даже пить чай не хотелось, хотя приближалось время 5 o'clock и все пилоты и офицеры уже собрались для этого почти ритуального действа в одноэтажном здании, которое раньше, похоже, служила винтокрылым полицейским ФРГ канцелярией, но сейчас использовалась как импровизированная столовая. Традиция этого самого 5-часового чаепития, по мнению самого Доннила, конечно, была анекдотической, но отчего-то оказалось, что в его эскадрилье собрались, культурно выражаясь, люди, воспитанные в староконсервативной среде, которые воспринимали эту забаву всерьез. И уже вчера, сразу после передислокации сюда, подчиненные пили этот самый 5-часовой чай с толком чувством расстановкой, в самом дурном стиле джентльменов викторианской эпохи. Правда, ничего плохого в этом сквадрон лидер не видел, все равно здесь не было нормальной кухни или буфета и питаться приходилось в сухомятку. Вообще, откровенно говоря, Доннилу сейчас очень хотелось ввести в организм некоторое количество бренди скотча или любого другого крепкого алкоголя и благополучно забыться на какое-то время. Только так он, возможно, смог бы избавиться от дрожания рук, шума в ушах, постоянной тяжести в голове и слезотечения из глаз, в которых до сих пор маячила рамка прицела с мелькавшей за ней, покрытой зенитными вспышками землей. Похоже, некоторые его подчиненные уже начали снимать стресс с подобным способом. Например, у погибшего сегодня флайт-лейтенанта Уиндроу во время радиопереговоров на подлете к цели язык заплетался, словно лейтенант был пьян или как минимум с похмелья. Если бы их перед вылетом осматривал нормальный медик, он бы ни за что не выпустил Уиндроу в воздух. Но сейчас никому не было дела до подобных субтильностей мирного времени. И вообще на этой точке вся медицина была представлена единственной санитарной автомашиной и неким военным лекарем в чине сержанта, который мог оказать разве что первую помощь при ранении. Уж какие тут медосмотры. Доннил молча сидел на металлическом ящике и, глядя, как техники заканчивают свои ковыряния в подфюзеляжных контейнерах 30-миллиметровых пушек один его Харриера, курил, пренебрегая элементарной техникой безопасности, и невесело размышлял. А размышлять было о чем? С одной стороны, их эскадрилья пока сохраняла боеспособность, хотя и потеряла за неполных 2 дня треть техники и личного состава, а с другой, во время возвращения с последнего боевого задания окончательно пропала связь. Она и до этого была, мягко говоря, неустойчивой, из-за чего приказы приходили то из штаба 1-го британского корпуса, то из Брюсселя, непосредственно от командования ВВС НАТО. Все последующие попытки связаться с вышестоящими штабами оказались тщетными. Поэтому, чисто механически отдавая техникам приказы дозаправить и довооружить самолеты, Доннил на самом деле не знал, что ему и его парням предстоит делать дальше, куда лететь и кого именно бомбить. Вообще начавшаяся война была какой-то уж очень странной. С самого начала Доннил ожидал чего угодно, но только не этого. Казалось бы, самая настоящая война идет уже почти двое суток, и где столько раз публично обещанные американские атомные бомбы и ракеты, которые уже должны сыпаться дождем на наступающие войска и тылы Советов. И вместо этого американцы в самом начале зачем-то сбросили две атомные бомбы на какой-то мелкий восточно-германский городишко где-то под Ростоком, а теперь даже не изволит признавать ни эту бомбардировку, ни сам факт каких-либо боевых действий в Европе, выдавая в теле и радиоэфир, а также на газетные страницы какую-то маловразумительную туфту. А вслед за ними упорно молчали в тряпочку по этому же поводу и СМИ Великобритании и всего Соединенного Королевства. И это при том, что со вчерашнего дня, когда американская авиация с Милдинхолла, Фифорда, Лейкинхита, Алконберри, Краутона, Гринэм-Коммана и других английских авиабаз начала совершать боевые вылеты по целям в ФРГ, русские начали атаковать эти авиабазы, в том числе и с применением крылатых ракет. И хотя, пока Советы действовали достаточно аккуратно и не атаковали гражданские объекты, занимаясь в основном подавлением островной ПВО, люди, только что прибывшие из Англии, рассказывали, что на британских островах уже началась неслабая паника. Якобы население массово устремилось в сельскую местность, подальше от крупных городов, и ринулось скупать товары первой необходимости, консервы, крупу, муку и прочее. На основных трассах многокилометровые пробки, а в супермаркетах и аптеках очереди. Доннил очень надеялся, что Эмми с детьми хватит ума собрать манатки и как можно быстрее убраться в Киркубри, к тестю и теще, уж эту-то глухую деревню русские точно будут бомбить в самую последнюю очередь. Интересно, в какие же это игры нынче играют драгоценные заокеанские союзнички? Хотят опять, как во время прошлой мировой войны, открыто вступить в боевые действия годика через 2-3 после их начала. Снова на чужом горбу в рай, Доннил молча смотрел, как технари, закончив с дозаправкой и вооружением самолетов, уходят к большой брезентовой палатке, служившей им столовой. Теперь им и пилотам оставалось вполне обычное занятие – сидеть и ждать. Вопрос, чего именно ждать? Доннил еще раз посмотрел на вытянутые в линию серо-зеленые харриеры, подсознательно понимая, что сейчас их можно запросто накрыть одним точным авиаударом. Абсолютно никаких средств ПВО на этой точке не было, а обещания вышестоящих штабов насчет того, что противовоздушную оборону должны обеспечить наши немецкие союзники, пока что обещаниями и оставались. Тем более, что немцам, похоже, было абсолютно наплевать на интересы англичан. Когда первый английский техперсонал прибыл на эту точку, немцы, не задавая никаких вопросов, заперли и опечатали ангары и вышку управления полетами, после чего быстро и молча уехали, заодно увезя с собой ключи от всех помещений и местных машин техобслуживания. В итоге, чтобы попасть в ту же столовую, английским техникам пришлось ломать дверные замки. В этот момент у въездного шлагбаума аэродрома, за ограждением из проволочной сетки, возник какой-то шум, некая комбинация звуков, которые Доннил до этого не слышал. Сначала это вроде бы был звук автомобильных моторов и скрип тормозов, а потом там начали орать многочисленные голоса. Сквадрон-лидер погасил и отбросил в траву недокуренную сигарету и напрягся, обратившись вслух. При этом из столовой или из палатки техсостава никто не выглянул. Похоже, подчиненным Доннила было начхать на любой шум, и даже появление у ворот русских танков не прервало бы священной чайной церемонии. Через минуту от белой будки охраны отъехал камуфлированный в два оттенка зеленого цвета открытый линдровер, который целенаправленно покатил прямо в сторону Доннила. Сквадрон-лидер поднялся на ноги и, застегнув ворот серо-зеленого летного комбинезона, двинулся навстречу машине, уже понимая, что на въезде возникла какая-то нехилая суета, похоже, требующая его личного вмешательства. Заскрипев тормозами, линдровер остановился перед ним. Импровизированный аэродром сейчас охраняло неполное отделение шотландских стрелков, и за баранкой вездехода сидел как раз длинный белобрысый сержант, командовавший этим отделением, чью фамилию Доннил еще не успел запомнить. «Сержант Эдир, сэр», небрежно козырнул, приложив два пальца к берету, «сержант», тем самым очень кстати напомнив Доннилу свою фамилию, «начальник караула». «И что у вас там такое происходит, сержант?» — поинтересовался Доннил. «Что вообще случилось?» «Там гражданские, сэр. У них ЧП, А у меня на такой случай никаких инструкций, да и радиосвязи нет. Доннилу, как человеку военному, было вполне понятно желание сержанта получить в непредусмотренном стандартные инструкции и случае конкретный приказ старшего по команде. А с другой стороны, только этого ему сейчас не хватало для полного счастья, разбираться с проблемами каких-то там гражданских. И ладно бы дело было в Англии, но какое ему и его пилотам дело до этих чертовых немцев, прах их побери. «Ладно, сержант», — сказал Доннил, забираясь в лендровер и усаживаясь рядом с водителем. «Поехали, разберемся на месте, что у вас там за ЧП». Лендровер резво рванул по траве к опущенному шлагбауму. Первое, что увидел Доннил, когда лендровер затормозил, две машины, стоявшие на проходившей мимо аэродрома дороге. Точнее сказать, не совсем стоявшие. Белый Volkswagen Golf с открытым багажником и водительской дверью лежал на боку, а у стоявшего впритык к нему старого сине-зеленого фольксвагеновского же микроавтобуса был слегка помят передок. Ну да, явное столкновение, ДТП, дорожно-транспортное происшествие. Подумаешь, экая важность, мы же не дорожная полиция, меланхолично подумал Доннил, вылезая из открытой двери лендровера. Вообще дорога здесь, мимо забора их нынешнего места базирования, проходила с севера на юг, и по ней мало кто ездил, тем более сейчас, когда все двигалось исключительно в направлении с востока на запад. По крайней мере, сам Доннил со вчерашнего вечера практически не видел на этой дороге гражданских машин. Да и, по-любому, столкнуться на дороге с минимальным движением, да еще и прямо возле ворот этой бывшей вертолетной площадки, это надо было суметь. Почему-то в голову Доннила не пришла мысль о том, что ДТП именно сейчас и в этом месте могло быть устроено сознательно. А если бы он при этом узнал, что телефонной связи с ближайшим городом по какой-то причине нет уже около часа, ему бы стало и вовсе нехорошо. Хуже было другое, вокруг будки охраны орали по-немецки и английски возбужденные голоса, а за шлагбаумом толпилось человек 5 шотландских стрелков и человек 10 гражданских субъектов обоего пола. Судя по их, мягко говоря, неряшливому внешнему виду и мятой одежде, большому количеству разной нелепой бижутерии, а также жидким бородам и длинным немытым волосам парней и слишком легким одеянием густо накрашенных девиц, это были типичные то ли панки, то ли рокеры. Точнее определить с первого взгляда Доннил не смог, по жизни он не часто сталкивался с подобной публикой вблизи, хотя и такое бывало. В последние лет 10 аналогичный народец составлял изрядный процент тех, кто устраивал разные антивоенные шествия, пикеты и прочие скандально-демонстративные акции возле некоторых крупных английских авиабаз. При этом некоторые представители всей этой длинноволосой братьи были, несмотря на летнюю жару, облачены в кожаные куртки непонятных фасонов, что, на взгляд Доннила, было больше характерно для каких-нибудь байкеров или ультрас. Однако никаких мотоциклов у этих обормотов вообще не имелось. Зато один здоровенный бородатый тип в кожаном пальто на пару размеров больше, чем надо, стоял чуть в стороне от остальных и со страдальческим выражением на лице держался правой рукой за локоть левой руки, и пальцы его левой кисти были испачканы чем-то красно-коричневым, очень похоже, что кровью. Стало быть, в этом ДТП были и пострадавшие, а точнее, даже раненые. Веселый денек, но и это было не самое страшное. В центре, среди нескольких лежащих на земле сумок и чемоданов, солдаты и гражданские нагнулись над чем-то, лежащим на земле. При этом несколько потлатых девок самого профурного вида что-то истошно орали шотландским стрелкам по-немецки, а те их, похоже, совсем не понимали. «Неужто там труп?» – подумал Доннил. «Этого только не хватало. Можно подумать, уже мало было трупов за последние двое суток». Но, подойдя ближе и не без труда растолкав с помощью сержанта Дира собравшуюся невеликую толпу, Доннил увидел, что это совсем не труп, а кое-что похуже. В пыли, в окружении солдат и панков, стояла на коленях светловолосая молодая женщина, лицом и прической очень напомнившая Доннилу какую-то известную поп-диву, в белых туфлях и голубом, покрытом какими-то розовыми и желтоватыми цветами, очень свободном платье с отложным белым воротником. Женщина держалась обеими руками за неестественно большой живот и истошно орала на окружающих по-немецки. «Идиоты! Я рожаю! Врача!» С большим трудом понял Доннил часть ее ругани. Ему показалось, что подол ее платья мокрый, а значит, все было очень серьезно. «Я рожаю, воды отходят», – заорала женщина еще громче, увидев Доннила, на сей раз по-английски. Доннил не в первый раз бывал в ФРГ и, зная, как разговаривают по-английски западные немцы, с некоторым удивлением отметил, что акцент у этой бабы был совершенно не немецкий. Так говорили по-английски некоторые американцы и австралийцы, с которыми Доннил тоже было дело, встречался. Хотя, может, она и не немка, мало ли кого сейчас могло занести в Западную Германию, туристка хренова. «Что смотрите, мерзавцы?» Продолжала орать женщина по-английски со своим странноватым для этих мест акцентом. «Помогите уже кто-нибудь, или вы хотите, чтобы я родила прямо здесь, на дороге, сволочи? Этого им сегодня только и не хватало, роды принимать. Сержант, что тут случилось?» Спросил Доннил Эдира, мрачно косясь на собравшихся нестриженных бездельников. «Они столкнулись, сэр», — ответил тот каким-то виноватым тоном. «Прямо у нас на глазах. Сейчас это дело привычное. Беженцев дикое количество, и все делают как попало. За руль садятся первые попавшиеся, даже те, кто и ездить-то толком не умеет. Вот и получается черт-те что. По-моему, это волосатая шпана. Они ехали или поддатые, или под кайфом, но именно они и врезались в машину этой беременной курицы. Я сам за 2 дня видел с десяток аварий, сэр». Волосатая шпана при этих словах нехорошо посмотрела на сержанта, как, впрочем, и корчившаяся в пыли беременная курица. «Да черт с ними, с авариями, сержант», — вздохнул Доннил. «Я другого не понимаю, почему это надо делать именно здесь, прямо возле нашего расположения». Сержант на это только пожал плечами. «Что вы от меня хотите?» — спросил, слегка повысив голос. Доннил у той самой волосатой шпаны по-английски, ни к кому специально не обращаясь. «Она же рожает», — ответила ему какая-то выступившая вперед симпатичная девица в драных джинсах в обтяжку и топике с изображением Боба Марли на довольно приличном английском. «А вон у него сломана рука». При этом она кивнула в сторону здоровенного бородатого молодца в мешковатом кожаном пальто и добавила: «Офицер, у вас же какие-нибудь медики или хотя бы аптечка найдутся? Это же нельзя вот так оставлять». Доннил при этих словах задумался, сделав страдальческое лицо. Понятно, что принимать роды ему очень не хотелось, ни лично, ни даже отвечать за подчиненных, которые будут это делать, а с другой стороны, что он терял, здешние медики ему впрямую не подчинялись, но отдать соответствующий приказ было нетрудно, а то этому медицинскому хаму-сержанту жизнь на войне, похоже, медом кажется. Пусть-ка немного поработают, а то, пока летчики совершают боевые вылеты и каждый раз рискуют своими жизнями, эти сытые бездельники тупо дрыхнут в своем санитарном фургоне. Клятву Гиппократа давали, вот пусть и помогают. Хоть вспомнит, чему их там учили. Ведь констатировать смерть и принять роды вроде бы должен уметь любой медик, вплоть до последнего дантиста или пластического хирурга, мастрячащего разным кинозвездам и просто потаскухам новые сиськи.